Остаток завтрака прошел в молчании. Точнее, завтракали лишь Стайрон с Джиллинем, а Артур лишь вертел в руках пустую чашку из-под своего утреннего кофе. Вскоре персонал отключил искусственное освещение зала, и через окна внутрь пробился естественный свет марсианского солнца с уже знакомым Артуру легким пыльно-бурым оттенком. Давала знать о себе марсианская атмосфера, насыщенная частичками песка. Однако тишина и идиллия вскоре были нарушены. В ресторан быстрым шагом вошла Цези, чуть покрутила головой, высматривая Артура и его собеседников, и когда заметила, направилась к столику чуть ли не бегом. «Что-то случилось?» – спросил, привставая Стайрон, когда Цези уже подошла к ним вплотную. «Еще не знаю», – сказала девушка, – «но, кажется, в куполе скоро у кого-то возникнут проблемы». «Присаживайтесь, девушка». Джилин тоже поднялся со своего места и придвинул ей стул. «Нет, спасибо», — отказалась Цези. «Боюсь, у нас не будет сейчас времени на спокойный завтрак». «Так в чем дело?» — настойчиво спросил Стайрон. «Это надо показать у меня в номере. Я, кажется, что-то нашла. Если коротко, вполне возможно, что в куполе кто-то готовится к проведению террористического акта». «Так...» Стайрон выпрямился и втянул воздух сквозь сжатые зубы. «Одну минуту. Цези, сядь, пожалуйста. Не будем нервировать персонал и посетителей». Девушка послушно опустилась на стул, который ей предложил Джилин. Вслед за ней снова сели контрразведчик и сновидец. Стайрон поднес к губам наручный коммуникатор. Буквально через 2 минуты в ресторан вошли 4 молодых человека. Несмотря на то, что все они были одеты в штатское, Артур понимал, что эти ребята, скорее всего, служат в департаменте Стайрона. Контрразведчик встретил их на полпути от дверей и вполголоса отдал какой-то приказ. Потом они все вместе подошли к столу. «Дуглас, эти ребята будут вас охранять. Поднимитесь сейчас, пожалуйста, в свой номер». Сновидец только кивнул и встал из-за стола. В сопровождении 4 охранников он вышел из ресторана. «Артур», — продолжал распоряжаться Стайрон, — «ты идешь с нами. Цези, идем к тебе. Там все расскажешь и покажешь». Когда они вышли из ресторана, Артур обратил внимание, что в вестибюле на диванчиках непринужденно расположились со скучающим видом все те же, неуловимо чем-то похожие друг на друга, молодые люди в штатском. Очевидно, Стайрон смог быстро мобилизовать свои резервы и теперь потихоньку превращает гостиницу в крепость. В лифт, помимо их троицы, вошли еще 2 человека, которые встали лицом к дверям. Когда лифт остановился на этаже, они вышли первыми, пропустили вперед Стайрона со спутниками и замкнули процессию. Цези провела мужчин к своему номеру, а 2 охранников остались охранять его снаружи. «Зачем такие демонстративные меры безопасности?» – недоуменно спросил Артур Стайрона, когда за ними закрылась дверь номера. «Они не демонстративные. Они вполне реальные», – ответил ему контрразведчик. «Я стянул в купол бета почти все наличные ресурсы хранителей и задействовал подконтрольные мне силовые подразделения военной контрразведки. Конечно, в разумных пределах, я всего лишь майор. Еще перед заселением сюда были проверены все постояльцы. Точно так же полностью проверяются все вновь прибывшие в гостиницу. Так что здесь агентов-освободителей нет. Но если Цези что-то нашла, значит, по нам может быть нанесен удар. Вот для этого я и мобилизовал почти всех, кто был в моем распоряжении». «И теперь мы в полной безопасности?» – спросил Артур. «Полной безопасности не бывает», – отрезал Стайрон. «Это миф. Правильнее говорить об уровнях риска. Сейчас я свел его к минимуму. Но это не значит, что мы в абсолютной безопасности». «Ладно», – сменил он тему разговора. «Цези, мы слушаем тебя». Цези уселась в свое рабочее кресло перед столом и активировала систему. На всех ее экранах загорелись графики и таблицы. «Вы посмотрите, вам это может быть интересно», — обратилась она к Артуру и Старину. Те послушно встали у нее за спиной, так, чтобы обоим было хорошо видно экраны. В Вчера я весь день потратила на то, чтобы войти в самые различные базы данных этого купола», – начала объяснять Цезия. «Я забралась даже в торговую сеть, помимо полицейской, банковской и нескольких других служб. Как выяснилось, сделала я это не зря. Вот тут», – девушка показала на одну из таблиц, – «находится список некоторых покупок, произведенных вчера. Кое-что из бытовой химии». Артур внимательно вглядывался в указанную таблицу, но ничего странного в ней не видел. Покупки как покупки. Видимо, то же самое думал и Стайрон, так как он тоже молча смотрел на список. Цези посмотрела на них через плечо и хмыкнула. «Военные!» В тоне ее явно слышался сарказм. «Из этих средств бытовой химии вполне можно сделать хороший заряд взрывчатки. А если мы посмотрим на количество, станет ясно, что взрывчатого вещества получится много. И когда я говорю «много», я имею в виду действительно много. Хватит на то, чтобы полностью разрушить здание невысокой этажности. А если положить у самой стены купола, то и купол может не выдержать. Разгерметизация здесь – это не шутки». «Это, конечно, серьезно, но вообще-то купол бета велик. И люди здесь постоянно совершают покупки. Ты просто увидел это совпадение закупленных товаров и считаешь, что кто-то готовит взрыв?» «Нет, конечно. Я все-таки неплохой профессионал и все понимаю. Такой набор покупок здесь может проходить каждый день. Но самое интересное заключается в том...» Цези вывела на экран рядом с первой таблицей еще одну. «Как оплачивались эти ингредиенты?» Вот теперь Артур мог увидеть, на что указывала Цези. В каждой строке второй таблички располагалась одна и та же последовательность цифр. «Это номер кредитной карты», — сказала Цези, ткнув пальцем во вторую таблицу. «Как видите, все это покупал один и тот же человек». «Ну что?» — обратилась она к Стайрону. «Вы все еще считаете это совпадением?» «Уже нет», — медленно сказал Стайрон, внимательно просматривая первый список покупок. «А кому принадлежит эта кредитка, ты знаешь?» – спросил он девушку. «А в этом нам поможет банковская сеть». На средний экран Цези вывела крупную фотографию молодого мужчины и короткую текстовую информацию о нем. «Хьюго Лот», – объявила она, – «24 года, уроженец купола Бета, Марс. Работает инженером в мелкой фирме. Кредитная линия чиста. Не женат. Тут еще группа крови, несколько его индексов. В общем, хороший и положительный налогоплательщик. Вот только одна незадача. Он явно хочет кого-то взорвать». «И где он живет?» – спросил Стайрон. «Смотрим в базу данных полиции». На третьем экране появилось досье с той же самой фотографией, что показала банковская база данных. «Четвертый сектор, строение 420, квартира 705». С удовлетворенным видом Цези откинулась на спинку кресла. «Будут еще какие-нибудь вопросы?» – спросила она мужчин. «Может быть, вас интересует, с кем он живет, или что он ел сегодня на завтрак?» «Ты можешь узнать даже это?» – недоверчиво спросил Артур. Вместо ответа Цези подалась к клавиатуре и начала что-то быстро набирать. Меньше минуты ей потребовалось на то, чтобы найти необходимую информацию. «Вареный рис с фасолью в соусе чили», – отрапортовала она, – «и минеральная вода». «Да ну брось», – не поверил Артур, – «ты не могла этого узнать?» «Строго говоря, не могла», – улыбнувшись, подтвердила Цези. «Но мне повезло. Наш будущий подопечный сегодня завтракал не дома, а в уличном заведении. И расплачивался кредиткой. Остальное дело техники». «Впечатляет», – резюмировал Стайрон. «Весьма впечатляет». Контрразведчик вытянул из своего наручного коммуникатора тонкий кабель и протянул его девушке. «Закачай мне всю информацию», – попросил он. Цези незамедлительно выполнила просьбу Стайрона. «Так ты», – Стайрон повернулся к Артуру, – «пока останешься здесь. Я выйду буквально на несколько минут. Охрана у дверей стоит, так что ничего экстраординарного не произойдет. Цези, тебе огромное спасибо». «Не за что», — невозмутимо ответила девушка. «Это моя работа». Стайрон развернулся на каблуках и быстрым шагом вышел за дверь номера. Артур уселся на кровать, а Цезия вернулась к своей системе и начала мерно пощелкивать клавишами. «Он освободитель?» – спросил Артур после пары минут молчания. «Кто знает?» – вопросом на вопрос ответила Цези, не отрываясь от своих экранов. «То, что он замышляет преступление, мы уже знаем. А вот на кого он работает, неизвестно. Это может быть какой-нибудь городской партизан, или агент внешних, или освободитель. Но если я правильно понимаю политику Стайрона, ему не так уж важно, в чьих интересах готовится взрывное устройство. Если парень из освободителей, это хорошо. Стайрон попытается через него выйти на всю группу. Если агент внешних, то Стайрон тут уже будет вести себя как армейский контрразведчик. Ну а если парень из городских партизан, то потом его передадут полиции. В любом случае мы остаемся в выигрыше, так как любая дестабилизация обстановки сейчас нам ни к чему». В этот момент дверь номера открылась, и в комнату вошел Стайрон. «Так», — коротко выдохнул он, — «Цези, мне нужно знать все об этом парне, как бишь его там?» «Хьюго Лот», — напомнила Цези. «Именно. Мне нужна вся информация на него, какую только сможешь получить, особенно за последнюю неделю. С кем встречался, что покупал, куда ходил». «Этим я сейчас и занимаюсь», — ответила девушка. «Но должна предупредить, что подобной информации будет найдено мало. Максимум, что я смогу, это прогнать его фото через архивы записей уличных камер. Но это вряд ли нам что-то даст. Так что я бы на вашем месте поставила бы засаду в его доме». «О связи?» – возразил Стайрон. «Я потому и прошу тебя получить информацию обо всех его контактах. Он же не одиночка. Он действует в составе какой-то группы. И нам нужны они все. До единого. Так что нам как можно быстрее нужно выяснить все его контакты и связи». «Я сделаю все, что смогу». «Артур», — Стайрон повернулся к пилоту, — «ты теперь можешь спокойно перейти в свой номер. Весь этаж сейчас под нашим контролем, так что здесь у тебя полная свобода передвижения. Если потребуется, можешь спускаться и на первый этаж, но только в сопровождении охраны. А из здания тебе сейчас лучше не выходить». «Хороший отпуск получается, насыщенный», — сказал в пространство Артур. Стайрон только посмотрел на пилота, но комментировать его высказывание не стал. «Ну что же, тогда получается, сейчас мы полностью подготовлены. Мои ребята сядут на хвост Лоту, а все мы остаемся здесь и ждем. И будем рассчитывать на то, что этот парень — обычный террорист. Все. Цези, еще раз спасибо. Отличная работа. Но я жду дополнительных результатов». Вместо ответа девушка только молча кивнула, продолжая шелестеть клавиатурой. «Все, если я кому-то понадоблюсь, буду у себя в номере». С этими словами Стайрон снова покинул комнату. «Он всегда такой деятельный?» – спросила Цези. «Да нет», – пожав плечами, ответил Артур. «Это после твоего известия он так изменился». «Понятно», – хмыкнула девушка. «Ладно, посмотрим, как разрешится эта ситуация».